Ржание коня. И вновь собрались семеро. Слово взял Видарна. «Мужи», — произнес он, — «я полагаю, что диадему должен надеть тот, кто первым спросил, сын ли Кураша правит нами, кто сумел убедить царских друзей, что Бардия — это не Бардия. С помощью Ахурамазды Атана наведет в державе порядок». Наступило молчание. Куда девалось то единодушие, с каким семеро устраняли сына Кураша и которое проявили на совете царских друзей? «Тут был назван Ахурамазда», — первым нарушил молчание Дараявуш. «Я припоминаю одну давнюю историю, которую услышал от своего отца», — да продлятся его годы. «Так вот, вернувшись из земли массагетов после гибели Кураша, он узнал о ней в пути. Отец рассказал мне, что перед тем, как отправиться в свой последний поход, Кураш вызвал его к себе и поведал о своем сновидении. Царю снился я в виде парящей в воздухе птицы, осеняющей крыльями Азию и Европу. Заподозрив, будто я, тогда еще мальчик, злоумышляю против него, Кураш приказал взять меня в оковы. Поэтому я полагаю, что Ахурамазда, не спаславший царю сон, хочет видеть царем меня». Поднялся шум. Видно было, что многие Дараявушу не поверили, считая его рассказ таким же вымыслом, как и тот, что они сообща сочинили о самозванце. «А есть ли у тебя свидетели, что дело было именно так, как ты его изложил?» — спросила Атана. «Кураш беседовал с отцом без свидетелей», — отозвался Дараявуш. «Но я еще тогда рассказал об этом разговоре моему другу Ардиманишу». «Да, он об этом не говорил», — подтвердил Ардиманиш. «И ты можешь доказать, что это было рассказано 10 лет назад, а, допустим, не вчера», — съязвил Видарна. «Мужи», — сказала Виндафарна, — «так мы ни о чем не договоримся, а тем временем народ, оставшись без пастуха, разбредется как стадо, и появится какой-нибудь самозванец, сотворенный не нами. В тех случаях, когда хотят узнать волю Ахурамазды, принято обращаться к жребию». «Какому жребию?» — спросил Гаубарава. «К тому, который нам придется по душе. Мне кажется, что лучше всего гадать по бессловесным животным. Я предлагаю так. Мы можем выехать все вместе на рассвете на конях за Вавилонские ворота. И чей жеребец первым заржет, приветствуя Ахурамазду, тот и будет царем». «Жеребец», — проговорил Атана. Все заметили, что он побледнел. «Что с тобой?» — спросил Багабуша. «Вспомните, жеребец внезапно заржал, и я попал ему под копыта», — с усилием выдавил из себя Атана. «Сон убитого нами Бардии». Наступило молчание. «Ну что вы, друзья, приуныли?» — весело произнес Дараявуш. «Бардия был предупрежден о грозящей ему опасности вещим сном, но предупредивший не спас его от смерти. Ведь наш замысел удался. Значит, высшая сила на нас не гневается?» «Половина замысла», — вставил Гаубарава. «Трон еще не занят». «Да, Гаубарава прав», — сказала Атана. «Нам надо избежать всего того, что может разрушить наше единство. Давайте договоримся. Если жеребец назовет царем не меня, а кого-нибудь из вас, пусть он возьмет в жены мою Фидиму». «Постой, Атана», — перебил Дараявуш. «Ведь дочери есть у всех нас. И ты, если станешь царем, возьмешь в свой гарем наших дочерей. Это касается и всех остальных. Мы все будем зятьями того, кого жребий сделает царем». «Это будет справедливо», — сказала Тана, вставая. Вернувшись домой, Дараявуш позвал своего конюха Айобара и спросил, как сделать, чтобы жеребец заржал, если его вывести завтра за ворота. «Проще простого», — ответил конюх. «Я приведу к своему коню одну из кобылиц и поставлю ее в конюшне до полуночи, а перед самым рассветом проведу ее по тому пути, где ты будешь скакать. Уверяю тебя, твой жеребец заржет, как только почувствует ее присутствие». «Так и сделай», — распорядился Дараявуш, «и тебя ждет великая награда». На заре все семеро выехали за Вавилонские ворота. Приблизившись к тому месту, где была проведена кобылица, жеребец Дараявуша зафыркал, заржал и рванулся вперед. И признали шестеро жеребий, представив Дараявуша высокому собранию, которое этот выбор утвердило. И надел Дараявуш, сын Виштавспы, муж нецарского рода, пурпурное одеяние, и воссел на золотой трон Кураша. Шестеро же находились по обе стороны от него, могли видеть его лицо во время пиршеств и давать ему советы. Взял Дараявуш в жены Фидиму, дочь Атаны, по одной дочери от каждого из остальных пятерых своих сообщников и двух дочерей Кураша, Атосу и Аристону, первая из которых была до него главной женой у Камбиза и Бардии, а вторая еще не всходила на мужское ложе и потекла в жилах его сыновей, внуков и правнуков царская кровь Ахеменидов.